сказать тебе слова, что моя любовь по-прежнему сильна. Я скучаю дни и ночи без тебя. Любовь моя, дни с тобою незаметно все прошли, и осталось наше лето позади. Впереди нас ждут осенние дожди наших разлук. Лето пройдет, мы расстанемся с тобой, желтой листвой наше время унесет. Нам не вернуть тех счастливых летних дней. Ты не со мной, я не с тобой теперь. Лето пройдет, мы расстанемся с тобой, желтой листвой наше время унесет. Нам не вернуть тех счастливых летних дней. Я не с тобой теперь. Ночь, лунный свет печально светит мне в окно. Нам не быть с тобою вместе все равно. В этот час, поверь мне, так же нелегко. Знаю в дальние края. Я не знаю, как мне дальше без тебя. Я скучаю дни и ночи по тебе. Любовь моя, лето пройдет, мы расстанемся с тобой. Желтой листвой наше время унесет. Yeah.